1007. Матерь Агни-йоги. Можешь быть спокоен. Ответ получишь всегда и должен получить в силу непреложного закона. О нем было сказано давно, и формула дана: просите, и дастся вам. Если попросите хлеба, кто даст вам камень? И тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Надо только внести в эти старые формулы больше понимания непреложности психотехнической стороны их действия, то есть самой работы или процесса практического применения в жизни. Отвечаю и я, им подчиняясь. Отвечаю, когда вижу понимание. Видишь сам, какие возможности в руки даются и как уничтожается всякая неуверенность в их осуществлении. Твердая уверенность в механике общения дает богатые следствия. Много теряется благодаря колеблющейся неуверенности в том, что должно быть выжжено в сознании как непреложность. Действуй всегда, как знающий твердо, что закон безотказен.